утром я встал первым. Спустился вниз, бодро прыгая по ступенькам. Вышел во двор, громко кукарекнул на ухо еще дремлющему петуху, сполна насладился его перепугом и, не дожидаясь шумного осуждения уцелевших кур, вернулся к себе. Умылся, оделся по форме, причесался, привел в порядок все записи, поставил напротив фамилии «Бессмертный» жирный восклицательный знак с припиской «Виновен». Дождался, пока петух за окном неуверенно и обиженно прокукарекает утреннюю побудку, и уселся за стол до появления Еги под молчаливое одобрение хозяйственного домового из-под печки. — Никитушка, ты чего так ранешенько вскочил-то? В дверном проеме своей горницы показалась моя домохозяйка в длинной ночной рубашке с вологодскими кружевами по подолу, с склокоченной головой и заспанным лицом. Я проявил мужественность и даже не вздрогнул. Яга ойкнула, поняв, что с утра, как говорится, и Моника Белуччи выглядит не лучше, быстренько метнулась назад, но уже через пару минут явилась умытой, улыбчивой и причесанной в чистеньком сарафане с аккуратно повязанным платочком. — Чую, докопался ты до сути, сокол участковый. Ну да я тебя сразу пытать не стану. Сперва на завтрак стерлядки свежие откушай и сырников со сметаной, да пирога с яблоками, да чаю свежего с вареньем облепиховым. Завтрак подождет. Мне срочно нужно к царю. Я раскрыл перед Бабой-Ягой свой блокнот, показывая вчерашние почеркушки. Вы были правы насчет Кощея, и я, кажется, знаю, как нам выйти из этой ситуации. Но сначала надо срочно вернуть царевну Марьяну. Она в большой опасности. Когда я бегло расписал бабке свои предположительные выкладки, она, недолго думая, высунулась в окошко, крикнув: «Митенька, подь-ка сюда, я тебе ватрушку дам!» И, протягивая нашему легковерному младшему сотруднику вчерашнее печиво, быстро закончила: «А зато ты теперь бегом до Хорохова, терема метнешься. Нам тут царь срочно нужен. Справишься ли?» «Да заради вас, заради Никиты Ивановича, заради всего отделения милицейского, живота не пожалею. Еще ватрушкой не угостите ли? Первая мала больно». «Митенька, а тебе зубки дороги ли?» Намек уловил бабуленька. Весомо подтвердил Митяй, улыбнулся старательно сжатыми губами, дабы не провоцировать, и умелся исполнять. Я тупо цапнул с тарелки сырник, макнул его в сметану и сунул в рот. Как я понимаю, воскреснуть мне сегодня не дадут. Слопаю все, растолстею, и уже сам в двери не пройду, будут знать. «Никитушка!» Тихо присев напротив, начала моя добрая домохозяйка. «А нам ведь мало виновного пальцем ткнуть. Надо бы еще и к суду привлечь и наказать примерно. Дык потому интерес имею. Так как же ты мыслишь самого Кощеюшку наказывать-то, а? Кишка у нас для этого тонковата». «Ну, — пожав плечами, задумался я. — Можно, конечно, пойти законным путем. Просто отправить сотню еремеевских стрельцов на эту вашу лысую гору и произвести арест. Тогда уж заодно и всю стрелецкую сотню там же похоронить, — хмуро поправила Яга. И я был вынужден согласиться. Хорошо, давайте пока без ареста. Арестовать мы его всегда успеем. Давайте просто разрушим его злодейские планы. Меч ведь он так и не получил». «Видать, нет. Ну и мы знать не знаем, где он валяется». «А если поколдовать? Ну, там на воду подуть, пыль заговорить, поспрашивать у всех ворон, голубей или вообще мух? Мухи же все видят, правда?» «Я еще не совсем с ума спрыгнула, чтоб мух безмозглых об краже меча царского допрашивать», — выразительно постучала себя по лбу Баба-Яга. «Я женщина пожилая, приличная, не Вельзевул какой-нибудь беззаконный. Ежели б все преступные деяния одним чародейством раскрывались, так на что бы ты был нужен со своей милицией?» «Логично. Итак, что мы имеем? Преступление, преступник, возможность доказать, невозможность осудить и привести приговор в исполнение, а также вернуть похищенное владельцу. Тогда какой толк от того, что мы знаем, что за всем этим стоит Кощей? А никакого, так же уныло признала опытная эксперт-криминалистка. Но одно знаю твердо. Ищи меч, Никитушка. Раз он так злодею нашему понадобился, стало быть, он в том тайную цель видит. Пусть я, старая, всей силы того кладенца не ведаю, но по всему, видать, есть она. Мы переглянулись, вздохнули и глубокомысленно помолчали. Могли бы помолчать и подольше, но тут раздался шум у ворот, и стрельцы впустили взмыленного, как скаковая лошадь, на финише Митю с большим мешком на плече. «Мамма мия!» «Бабуль, наш Митька царя в мешке приволок. Скажите, что мне это снится?» «А? Чегось, Никитушка?» — мгновенно вскинулась уже клюющая носом яга. «Нет-нет, сырники свежие, своими руками все утро готовила. Не сумлевайся!» Я довольно грубо взял ее за узкие плечи и развернул к дверям. Наш младший напарник как раз тяжело сгружал мешок на пол. Пол скрипнул, мешок застонал. Моя домохозяйка всплеснула руками, резко обо всем догадавшись и побледнев. Царя она у нас очень уважала и даже традиционно побаивалась. Но не так, чтобы до тупого раболепства, но все-таки. Издержки самодержавия, понимаете ли. «Что это?» — вежливо спросил я, невзирая на очевидность ответа. «Горох», — честно ответил Митя. «В смысле, царь или сельскохозяйственная бобовая культура?» «Царь», — быстро подтвердил Митяй, ибо последние три слова он явно не понял. «Вы ж царя хотели. Так вот он доставлен согласно вашим начальственным указаниям. Развязать ли?» Мы с бабкой уныло кивнули. Наш младший сотрудник бодренько рванул веревку и, распаковав мешковину, деловито пояснил. «Я ж к ним и так, и эдак, с вежливостью от порога, дескать, присутствие государя-батюшки в отделении срочным образом требуется, а стража стрелецкая ни в какую. На заседании, говорят, Боярской думы царь и все тут. Государственные вопросы решают, про бюджет да бунт на Болотной площади спорят до хрипоты. Я им говорю человеческим языком, царям не надобно, и подмигиваю эдак, ну чтоб поняли да осознали». Они... Сколько стрельцов пострадало? Мысленно готовясь подписать самому себе увольнение по собственному желанию, уточнил я. Лучше бы не спрашивал. Ну, не так, чтобы много, пустился загибать пальцы Митька. У ворот двоих, да при крыльце троих, у палат государевых четверых, да в самой думе шестерых. 15 человек, ахнул я. Не... Там же еще и бояре в драку полезли. Но я с ними, как положено, со всей деликатностью. Никого кулаком в рыло не отметил, ни одну бороду не оборвал, только... Только? Шапки высокие боярские на головы надевал аж до плеч. Государь-то еще веселился, как дитя на троне, смеялся и так заразительно. А потом я к нему с мешком-то и подошел. Баба-яга... Все время разговора, пытавшаяся прилюдно уйти в обморок, не сдержалась, бросилась к мешку и одним рывком, как репку, вытащила на свет Божий нашего всеми любимого царя-батюшку. Горох выглядел не слабо пришибленным, но вроде соображал, хотя говорил медленно. «Здоров буди, сыскной воевода! И вы, бабушка-яга, и ты, как тебя?» «Митя Лобов». «Да, я запомню». Сердечно, но осторожно пообещал Надежа государь. «Как список на каторгу утверждать буду, так и...» «А чё сразу я-то?» «Мне, чтоб вы знали, между прочим, Никита Иванович приказал. Сдал меня с потрохами этот кулацкий подголосок». Горох поднял на меня кроткий взгляд с безмолвным упреком. «За что?» «Не обижайтесь», — виновато попросил я, выгнав Митьку, помогая самодержцу сесть на лавку и поправляя ему на голове изрядно помятую корону. «Вы действительно были нам очень нужны. Время не ждет, а ваша сестра, похоже, попала в неприятное положение».